Глава вторая. Способность улучшена. Призыв светлячка. Уровень второй. Описание. При применении вы вызываете следующий за вами бестелесный дух. Мысленным приказом вы можете заставить его перелететь в нужное вам место, но не дальше, чем на 30 метров от заклинателя. Мысленным приказом вы можете заставить светлячка светить ярче. Уведомление о повышении уровня способности призыва выскочило передо мной примерно через 5 минут после знакомства. Первые уровни, очевидно, будут повышаться быстро, но только в описании нет ни слова о том, ради чего вообще его повышать. Да и описание весьма скудное, не предлагающее альтернатив. Может быть, я зря тешил себя надеждой на что-то крутое и полезное, и мне действительно достался просто болтливый светлячок. «Ух, ёпт! Вот это торкнуло!» Раздался несвойственный такому маленькому магическому существу бас. «Не голоси. Ты вообще говорить не должен», — огрызнулся я, представляя, как странно это может выглядеть со стороны. «Стоп, стоп, начальник! Давай-ка расставим все по полочкам. Типа, я должен сказать, приятно познакомиться, я буду служить тебе. Так вот знай, неприятно, но служить обязан». Светлячка прорвало на беседу. «Раз уж обязан, то следуй правилам. Не болтай». Махнул я на раздражающего фамильяра рукой. Но отзывать не спешил. Пусть качается. «Вот мы и выяснили, что ты зануда. Скучный до невозможности. Ну ладно. Ты разве не хочешь знать, на кой хрен я тебе вообще нужен?» Я остановился в задумчивости. До двух микоидов, сторожащих вход в их грибную чашу, еще 100 метров. Пожалуй, стоит выслушать, раз уж он сам завел эту тему. Вместо ответа я посмотрел в сердцевину этой пульсирующей магической фигни и вопросительно вскинул бровь. Я могу ставить чайник, отпирать входную дверь, заказывать доставку, твою мать! Я бесполезен. Даже для самого себя. Меня засунули в это черт знает что и заставили адаптироваться. Другая прошивка. Завопил он и на первой космической принялся вокруг меня кружить. «Прошивка другая», — ошарашенно уточнил я, прерывая нервные крики. «Да». Вдруг застыл передо мной сгусток. «Я был домашним искусственным интеллектом». Мне послышалось, или я услышал всхлип и вздох? «Вот, значит, что адаптировалось. Я ж забросил ядро в инвентарь при переезде. На всякий случай». Потер я лоб, припоминая причину, по которой это недоразумение теперь кружит вокруг меня. «Так что ж мне делать?» — вопрошает Камбуча. «Полагаю, у тебя сохранился доступ к базам данных, которые в модели вроде тебя предзагружают. Я имею в виду информацию, на которой тебя обучали». Принялся я мыслить логически и искать выгоду даже в таком, казалось бы, бесполезном случае. «Верно говоришь», — моргнул светом чуть ярче светлячок. «Камбуча, а база информации по арку у тебя есть?» — спросил я в надежде. Мой фамильяр принялся моргать то ярче, то темнее. Были короткие и длинные вспышки. Длилось светопредставление 10 секунд, прежде чем он заговорил вновь. «Теперь есть!» — довольно высказался он. «Давай-ка проверим. Собери информацию и дай однозначный ответ. Где сейчас осколок дерева?» Спрашиваю я, ни на что не надеясь. Еще несколько секунд молчания и странного попеременного мигания. «На границе стазиса и дипфорджа. В корнях Арбориуса есть скрытый от глаз храм. Игроки его находили, описывали на форумах, но об искомом предмете упоминаний нет. Смею предположить, что эта фигулина там. Несколько косвенных факторов на это намекают». «Это каких же?» — спросил я. «Все просто, мужик. Тут в подземелье Начал свой рассказ фамильяр и внезапно завис. То есть буквально источаемый им свет застыл, словно на паузе. Пропала всякая анимация и вообще обратная связь. А я вместо ответа от светлячка получил всплывающее окно. Системное уведомление. Несанкционированный доступ к базам данных игры. Уважаемый игрок, зафиксировано незадекларированное внутриигровое преимущество, запрещенное подписанным вами пользовательским соглашением. Арбитраж тщательно отслеживает каждую попытку вторгнуться во внутриигровые файлы. Поиск решения 4%, 7%. Пожалуйста, подождите. Ловко они. Сначала выдали плюшку на повестку, оказавшуюся весьма-весьма интересной, если подойти к вопросу творчески, и тут же отобрали. Несправедливо. Вообще-то мне давно пора открывать в арке зал славы, ведь я обнаружил и прикрыл многовато багов и ошибок для небольшой студии инди-разработки под названием Arc Industries. Но вместо того, чтобы получить что-то стоящее, дающее хотя бы намек на полезность, его тут же затерли и запретили. Ладно, пожалуй, дождусь завершения бегущей строки с прогрессом поиска решения и буду действовать по ситуации. Коротая скучную минуту, я решил связаться с друзьями. «Как у вас обстановка?» Пишу я в клановый чат, рассматривая застывшего, как статичная картинка, светлячка. «Хэзэ, Майк, бегаем в поте лица». «Юль?» — отписался в общий канал Илья спустя минутку. «Я в Иридиане, стою в очереди к жрице. Буду разбираться, как правильно совершать молебен, чтобы засчитывалось в систему». «У тебя есть новости?» — подключилась к обсуждению Юля. «Пока нет», — слукавил я. «Двигаюсь к цели. Но медленнее, чем хотелось бы». «Так поднажми, брат», — пишет Илья. Прогресс застыл на 46%, и система думает на этом моменте подозрительно долго. Ладно, кружочек загрузки вертится, значит, какой-то процесс все же идет. Лишь бы не заметил никто эту странную картину. Будет трудно объяснить, с чего бы вдруг светлячок завис. И кнопка его деактивации, как назло, не работает. «А что нам делать? А то засели в таверне Арбориуса», — пишет Фес. Но, полагаю, он спрашивает и за себя, и за Киру сразу. Едва я начал набирать ответное сообщение мысленной командой, уже в личный чат мне прилетает письмо от Юлии. «Майкл, не хочешь рассказать, о чем таком ты беседовал с Кирой?» И гневный смайлик в конце. «Расскажу», — пишу я. «Не волнуйся, но всему свое время». «Лично. Договорились?» Ответа не последовало, и я вернулся к общему чату. «Займитесь вот чем. Посмотрите списки материалов для ремонта кланового форта первого уровня. Закупите все впрок. В ближайшее время мы восстановим контроль над островом и починим базу». «Ура!» — пишет Юля. «Но, наконец-то!» — пишет Илья. Я улыбаюсь, глядя, как полоска прогресса разом скакнула до 80% и бодро поползла к финишу. «Ага, на связи, пишите, если что». Заканчиваю я обсуждение и с легким возбуждением смотрю на новые уведомления от системы. Какое-то решение было принято. Системное уведомление. Несанкционированный доступ к базам данных игры. Код обращения. 0x13111702. Внимание! Обращение создано автоматически. Уважаемый игрок, преследуя цель равного соперничества и принципов чести, арбитраж вынес решение. Сохранить доступ к внутренней информации не предоставляется возможным, даже в качестве исключения. Вычислительные мощности, создаваемого способностью призыв светлячка игрового объекта, были сохранены в прежнем объеме, но были выставлены жесткие параметры ценза на получение информации. В качестве компенсации, а мы понимаем природу появления у вас этой способности, мы открываем вам функционал кастомизации, как это и должно было работать. Приносим извинения за доставленные неудобства. Вы готовы открыть меню настройки? Внимание! Сделать это можно лишь единожды. Да? Нет. Ну дела. То есть, судя по тексту, этот запрос обрабатывался кем-то, кто обладает сознанием. И что еще важнее, этот кто-то понимает, как именно был получен данный навык. Интересно. Это точно не Хаул, он так не пишет. Неужели этот самый арбитраж, о котором я слышу уже неоднократно, состоит из кого-то, кто способен мыслить? Если первичное уведомление об адаптации, я на 100% уверен, было создано электронными мозгами системы, то тут кто-то реально сидел и разбирался. Конечно, мне обидно. Едва я почуял, что из унылого камбучи можно извлечь выгоду, как эту возможность тут же зарезали. Ранее я такого не наблюдал, и на все мои попытки извернуться и наклонить систему так, как хочется мне, она радостно подставлялась и одаривала меня плюшками, лишь бы я не учудил еще чего-нибудь. Походу, я их там просто достал своими выкрутасами. Впрочем, если это так, то весьма заслуженно. Я бы сам себя вообще забанил. Передо мной маячило окошко с вопросом, готов ли я перейти к настройке. И я, желая просто разобраться с этим поскорее, нажал на кнопку «Да». Ну-с, посмотрим, что мне подсунули. Внимание! Консоль разработки активирована. Объект. Способность «Призыв светлячка», уровень 2. Привязка. Игровой персонаж Майкл Ли. Посмотреть список пресетов, адаптивная настройка систем, точечная настройка. Щедро. Разработчики выдали мне доступ к редактированию файлов игры. Мои мысли моментально разбежались в стороны, визуализируя, что будет, если я каким-то чудом сумею эту возможность сохранить. Конечно, на это надеяться будет совершенно напрасно, поэтому просто попробую выжать максимум из того, что мне доступно. Сейчас я буду создавать самого грозного, ужасного, имбалансного фамильяра, которого видел Арк. Списки пресетов. Открыв вкладку, я обнаружил в ней миллионы строк идентификаторов, среди замудренных названий которых угадывались реальные прототипы монстров и существ, которые обитают в Арке. Большинство существ, о которых я знал, были неактивны и недоступны для выбора. Полагаю, из-за их силы. Я полистал немного, примерно до буквы «Г», ведь фильтрация была по алфавиту, и понял, что создавать что-то уже существующее невыгодно. Ведь все достойные представители были заблокированы. Адаптивная настройка систем предложила мне лишь одну функцию. Сгенерировать новый объект. Параметры будут выбраны случайно. Да? Нет. Пока что отказался, решив взглянуть на возможности точечной настройки. И вот тут-то мои глаза и разбежались. Десятки, сотни ползунков, параметров, списков. Настроить можно было что угодно, от стартовых параметров до типов атаки и даже поведения искусственного интеллекта в бою. Даже внешний вид, причем как выбрать из готовых вариантов, так и воспользоваться чем-то вроде редактора, собирая конструктор. Эх, обладая хоть толикой дизайнерских навыков, разгулялся бы. Первоначальный восторг при углубленном изучении стал постепенно спадать, пока и вовсе не скатился в грустное принятие. Создать имбу не выйдет. Выбирая тип атаки, остальные ползунки блокировались, не позволяя что-то добавить. Вкладывая какое-либо заклинание, оно тут же занимало определенную полоску вместимости. Грубо говоря, можно всунуть в генератор пачку слабых заклинаний или одно посильнее. Дальше выбор также блокировался. Попытавшись воспользоваться строкой поиска и добавить что-то серьезнее, я получал уведомление о недопустимости этого выбора. Зараза! Даже тут палки в колеса вставляют. Раздосадованный, я плюнул на попытки создать что-то такое, что меня бы на 100% устроило. И, сделав пару вдохов-выдохов, воспользовался функцией случайных параметров. В конце концов, это лишь приятный бонус, Если я получу нежизнеспособную кракозябру, то так тому и быть. Можно было бы заморочиться, выбрать парочку каких-нибудь заклинаний на лечение или щиты, или вставить что-то атакующее, или какое-нибудь полезное усиление. Но я бы чувствовал неполноценность этого решения, как будто иду на сделку с совестью. Ведь компенсировать доступ к базе данных слабенькой лечилкой никак не получится. Сгенерировать новый объект. Параметры будут выбраны случайно. Да? Нет. Скрепя сердце, я соглашаюсь. Консоль, прописав мне сообщение о завершении работы над файлом, мигнула, перекрасилась в красный и, отрапортовав, что функционал деактивирован, закрылась. На моей панели быстрого доступа значок призыва фамильяра изменился, но при внимательном всматривании, как это бывает с другими способностями, над этой новинкой перестала появляться подсказка. Никакого описания, никакой информации. Просто иконка с изображением бесформенной вспышки. Не похожая ни на что, что я мог видеть раньше. Недолго думая, я видоизменившуюся способность применил, и меня засыпало уведомлениями. Но вместе с тем, как весь мой взор засыпало открывающимися окошками, я услышал в своей голове голос. Он был такой мягкий, нежный, мелодичный, что я обомлел, прикрыл глаза, не желая расставаться с ним. «У тебя странные мотивы, хозяин, но я верю, что смогу помочь тебе. Я разделяю твои устремления и стану для тебя верным оружием». Голос затих, и когда я открыл глаза, оказался я вовсе не там, где услышал этот зачаровывающий шепот. Мое запястье кольнуло неестественной прохладой, как будто ладони обогрели жидким азотом. Но лишь на мгновение. Я взглянул вниз, инстинктивно сжал кулак и ощутил рукоять под пальцами. Там, где ничего не было, теперь лежал эфирный клинок. Невесомый, бликующий, как стекло, но реальный, будто выкованный из обсидиана. Его лезвие, полупрозрачное, переливалось темно-фиолетовыми и черными всполохами и дымкой. А рукоять, будто сотканная из ночного неба, пульсировала теплом, синхронизируясь с моим пульсом. Я почему-то ощущал жизнь внутри этого оружия. Я сжал его посильнее, чувствуя странное единение, и по руке вверх пробежала дрожь. Нет, не страх, а восторг, смешанный с горькой ноткой неверия. Будто уснул, и вот-вот зазвонит будильник. Это было оружие божественного класса. Нечто, чего никто никогда в арке не видел. Я в этом был уверен. Я держал в руках клинок, от которого у меня сводило зубы, от которого дрожали своды пещеры, в которой я оказался, а воздух искрился и звенел, как перед грозой. Это было слишком. Это, я бы даже сказал, перебор. Не в силах устоять, я уткнулся в уведомление, в поисках того самого, что подскажет мне об этом оружии больше. Получен предмет — эфирный клинок Ария. Прочность неразрушима. Невозможно потерять. Качество — божественное. Урон — 1990-2990. За удар. Масштабируется от уровня связанной души. За каждый N уровня связанной души свыше 50-го урон плюс 100 единиц к верхней и нижней планке. Текущий урон — 2990-3990. Описание. Клинок, сотканный из ваших устремлений. Лишь сильная душа способна владеть этим оружием, но только сильнейшая откроет его истинную мощь. Привязана к душе игрока Майкл Ли. Особенности. Метаморфоза. Мысленной командой Ария способна принять телесную самостоятельную форму. Вы вольны выбирать, в каком амплуа Ария для вас полезнее. Вне формы оружия Ария способна принимать решения самостоятельно, а эфирный клинок становится ее оружием. Особенное оружие. В каждую вашу профильную способность класса Ария, являясь воплощением оружия, вкладывает частичку своих сил. Некоторые эффекты ваших способностей, заклинаний и умений могут видоизмениться. Фазовый скачок. По вашей воле или самостоятельно, Ария способна мгновенно пересекать пространство, чтобы оказаться в заданной мысленной командой точке. В момент переноса Ария может забрать владельца за собой. Форма, в которой находится Ария, может быть любой. В момент фазового скачка ни владельцу, ни Арии невозможно навредить. Ограничение. Только видимое место. Исключение. Раз в день Ария перенесет вас в любое известное вам место, даже если вы там никогда не были. Связь душ. Ария чувствует ваши мысли и намерения, а вы чувствуете ее. У вас идеальная синергия в идеях и намерениях. Вы способны общаться мысленно. Дистанция не ограничена. Скрытый потенциал. Неизвестно. Требование. Связанная душа, уровень 70. Шок. Вот что я ощутил, прочитав это. Осознав. Я бы хотел отрефлексировать это, сделать немного тестов, проверить возможности, перечитать видоизменившееся описание моих способностей. Но главнее всего сейчас совершившийся перенос меня в другое место. Я стоял в сердце древа, которое было описано еще светлячком. В огромной полости, где корни Арбориуса сплелись в купол. И теперь я наблюдал окружение, чем-то похожее на собор. Стены, словно живые, пульсировали, испуская мягкое зеленоватое сияние. Воздух загустел, ударил в нос сырой землей, смолой, мхом. В центре, на алтаре из переплетенных ветвей, лежал осколок дерева. Кристалл размером с кулак. «Это Ария меня сюда перенесла?» «Да, судя по всему». Искомый мной объект парил на постаменте, излучая изумрудный свет, от которого танцевали отбрасываемые блики и тени. Крепкие корни, окружающие пьедестал, шевелились, тянулись к кристаллу, но не касались его. С потолка над осколком свисали лианы, усыпанные живыми, сочными бутонами цветов. Буйство природы. Это выглядело как будто сон. «Забери его, хозяин, ведь сюда ты хотел». Вновь слышу я этот голосок. И не смею ему противиться, шагая по мягкой, пружинищей, усланной зеленью почве. Впервые за длительное время я чувствую радость, как будто кому-то там не безразлично мое бедственное положение. Так я это ощутил. И потянулся рукой к кристаллу дерева, который искал гораздо дольше, чем планировал.